Глава 6. Игроки. «Ну, что скажете, Миллард? Мы тут с вами наедине. Пришел ваш час заниматься своей работой, советовать». «Прекрасно, господин президент», — согласился советник по национальной безопасности. «Тогда давайте обсудим одну вещицу, весьма скользкую и щекотливую». «Щекотливую и щепетильную. Это что же, речь о моей будущей попытке переизбрания? Что-то мне мало верится после такой успешной войны». «Вы все шутите, господин президент. А я вот действительно по серьезному поводу». Миллард Ладлоу почему-то переключился почти на шепот. «А вы же помните о втором, или какой там по счету параграфе программы «Ковчег»?» «А насчет чего речь?» В действительности Буш Пятый сразу понял, что имеется в виду. Однако хороший политик редко сходу выкладывает все карты на стол. Впрочем, как и хороший боксер на ринге. «Вначале, как я знаю, выигрывается маленькая победоносная война. То, что у нас то ли получилось, то ли нет, я до сей поры не понял. Но я тоже, вообще-то. Потом все страны-конкуренты отрезаются от трубы. Но ведь на этом режим экономии не заканчивается, правильно? И тогда идут пункты по наведению порядка здесь, в Северной Америке. Вот я и думаю. Не знаю, по чьей там указке действуют эти черные и латиносы, но в некотором случае нам сие должно быть все равно. У нас хороший повод прижать их к ногтю и даже более того». «Ну, договаривай, договаривай, Миллард». «Прямо скажем, подсократить их количество. Вы ведь прекрасно ведаете, что последние десятилетия они плодились гораздо более интенсивнее, чем белые. Мы с вами теперь входим в меньшинство. Кстати, это касается и проблемы перевыборов на второй срок». «Миллард, честно тебе скажу, сейчас последнее стало меня весьма мало беспокоить. Слишком много волнений доставляют другие поводы дотянуть бы этот срок. Ну а касательно основной темы разговора, господин президент, предлагаешь развязать руки армии?» «Нет, тут развязанием не обойдется. Здесь нужны прямые указания». «Господин Ладлоу, я лично таких указаний давать не буду. Но мысль может быть и дельная. Благодарствую. Что же, посоветуемся с нашими спецами. Прикинем. А насчет развязывания рук... Видишь, Миллард, наш министр обороны хочет пока ограничиться национальной гвардией. Толку от нее в таком деле, думаю, немного. Но пусть поломает зубы. И пусть обожжется. Если исходить из плана «Ковчег», то, конечно, надо использовать повод. Придется, разумеется, переставить между собой какие-то подпункты. Ну что ж, бывает. Подумаешь, вначале наведем порядок в стране, а уже потом в мире. Кстати, тогда нас там начнут лучше понимать. В нужном нам ракурсе. И оправдание. Не эгоизм какой-то американский, а обстоятельства довели. Случается. Куда денешься? Так вот, если исходить из такого плана, тогда пусть беспорядок на юге растет. Пусть эти южане подумают, что взяли быка за рога, так что ли? Да, господин президент. И тогда пусть там, на юге, вообще творится черт знает что. Потом натравим прессу, покажем крупным планом какие-нибудь зверства черных. Я думаю, если покопать, такие найдутся. Когда после откатившейся гвардии за дело возьмутся военные профи, дело пойдет как надо. Мысли читаешь, господин советник, по национальной безопасности. Однако это все, покуда чистая теория. В действительности все эти процессы на юге не по плану. Ой, как не по плану. Согласен с вами полностью, господин президент. Это хорошо, что согласен. В общем, мило, мы с тобой побеседовали.